Над нами нависла тишина. Я продолжал свою работу. Вскоре я услышал, что монахиня тоже взялась за лопату. Я пробурчал, не поднимая головы: «Оставьте это, сестра, очень вас прошу». Теперь я уже стоял по пояс в яме. Вокруг меня кишмя кишели черви, скалопендры, скоробеи, пауки. Некоторые из них разбегались, спугнутые ударами лопаты. Другие пытались залезть на мои брюки, словно хотели помешать мне сотрясать землю. Запах земли убил во мне все ощущения. Моя лопата погружалась в жидкую грязь. Я все рыл и рыл, забыв, зачем я это делаю. Впрочем, внезапно наткнувшись на что-то твердое, я вернулся к реальности. «Это кора, Луи. Вы ее нашли». На какую-то долю секунды я заколебался, потом стал краем лопаты соскребать землю с гроба. Его красная потрескавшаяся поверхность немного вздулась. Я отбросил лопату и попытался голыми руками отодрать крышку. Пальцы скользнули по коре, и я упал в грязь. Сестра Паскаль, стоявшая у края могилы, протянула мне руку. Я заорал: «Оставьте меня в покое!» и начал снова. На сей раз кора стала потихоньку поддаваться. Разрытую яму стремительно заливал дождь. Вдруг дерево не выдержало и разом оторвалось. Я отлетел, крышка перевернулась в воздухе и стукнула меня по голове. Я свалился. Почувствовал какое-то нежное прикосновение. На секунду замер от неожиданности, а потом истошно вскрикнул. Я коснулся кожи Гомун, ее мягкого детского тела. Я вскочил на ноги и постарался взять себя в руки. Передо мной был труп девушки. Она была одета как нищенка, старенькая платьица в цветочек и поношенная спортивная куртка. При виде такой бедности у меня сжалось сердце, однако меня потрясла непорочная красота девочки. Ее родные постарались закрасить раны, прежде чем ее похоронить. Я заметил только небольшие рубцы на кистях и обнаженных лодыжках. Лицо не было повреждено. Вокруг ее закрытых глаз лежали широкие коричневые тени. Меня поразило, насколько верны банальные слова о том, что смерть похожа на сон. Да, они действительно похожи, как две капли коричневых чернил. Мои промокшие ноги совсем застыли, и я вспомнил, что мне следовало поторопиться. Я крикнул: «Ваша очередь, сестра! Спускайтесь, дождь скоро затопит могилу». Сестра Паскаль сняла накидку и неподвижно стояла у края ямы, выпрямившись и теребя крест. Ее мокрые седые волосы и сероватое лицо блестели, и она напоминала железную статую. Ее взгляд был прикован к трупу. Я снова прокричал: «Быстрее, сестра, у нас мало времени». Монахиня не шевелилась. По ее лицу волной пробегала дрожь, как будто ее било электрическим током. «Сестра!» Миссионерка указала пальцем на могилу, потом произнесла странным, нежным голосом: «Господи, малышка! Малышка уходит!» Я опустил глаза и отпрянул к вязкой стене ямы. Струи дождя затекли под платье девочки. Одна из ее ног плавала теперь в метре от тела. Правая рука начала отделяться от плеча, оттянув воротник и обнажив белесоватую кость. «Боже мой!» — прошептал я, и, скользя по красной глине, вылез наверх. Тут же растянулся на земле и просунул руки девочки под мышки. Рука Гомун совсем оторвалась и плавала рядом с корой. Ткань платья выскальзывала из моих пальцев. Я яростно прокричал: «Сестра, помогите мне! Господи, да помогите же!» Женщина не шевельнулась. Я поднял глаза. Ее сотрясали электрические разряды. Вдруг я услышал ее голос: «Господи Иисусе, Ты, оплакивавший друга своего Лазаря у гроба его, осуши наши слезы, молим Тебя!» Я погрузил руки в жидкую грязь и стал подтаскивать к себе тело ребенка. Когда я потянул посильнее, рот девочки открылся, из него потоком хлынули черви. От малышки Ака осталась только оболочка из кожи, а внутри миллионы плотоядных червей. Меня вырвало желчью, но я не упустил свою добычу. «Ты, воскресивший мертвых, даруй вечную жизнь сестре нашей! Молим тебя!» Я сделал последние усилия и вытащил девочку из ямы. У Гомун не хватало ноги и правой руки. Платье, пропитанное жидкой глиной, прилипло к единственной ноге. Я отыскал взглядом ближайшую хижину. Потом схватил тело и перенес его под дерево. «Ты, осветивший сестру нашу водой крещения, дай ей во всей полноте жизнь детей Божиих, молим тебя!» Я положил маленькое тельце на сухую землю в темноте хижины. Крыша была такая низкая, что мне приходилось ползать на четвереньках. Я выскочил наружу, чтобы взять сумку сестры Паскаль, потом вернулся. Вытащил хирургический инструмент, резиновые перчатки, фонарь, фартук и неизвестно для чего взятый монахини автомобильный домкрат. Также я нашел зеленые